Заключение. Мы слишком много знаем о любви, но в то же время мы знаем о ней слишком мало. Любовь на субъективном уровне есть чувство, а с другой стороны, сложное явление культуры, ее константа, которая коренится в природе человека, отражает его ценности и выражается в его поведении. Поэтому любовь так трудно поддается какому-либо финальному и формальному определению. Большинство мыслителей рассматривали любовь как высшую духовно-эмоциональную связь человека с миром, с другими людьми, с Родиной, с миром в целом. Любовь выражает устремленность человека к миру, но в то же время она является идеалом, к которому необходимо стремиться. Поэтому не случайно Платон отводит ей место в небесной лестнице идей и связывает ее существование с истиной и красотой. Античный мир называл любую неудержимую силу эросом, который пронизывает весь космос и существование человека. Но в то же время любовь есть стремление к знанию, к дружбе, к божественной мудрости. Любовь многообразна и диалектически противоречива. С одной стороны, она носит идеалистический духовный характер, поскольку связана с душой человека. С другой стороны, она имеет физическую, плотскую, половую составляющую. И именно в античной философии этот противоречивый характер двух начал, которые взаимодействуют, но в то же время не тождественны друг другу, был раскрыт. Вся последующая история западноевропейской философии стала попыткой преодоления данного противоречия, начиная со времени возникновения средневековой христианской философии. В разные исторические периоды мыслители пытались занять одну из двух, как им казалось, взаимоисключающих позиций. Неоплатонизм, эпоха Возрождения, русская религиозная философия трактовали любовь в идеалистическом ключе, в отличие от философов-материалистов. Однако в большинстве философских размышлений о любви было зафиксировано, что любовь является неотъемлемым феноменом человеческой природы, который необходим человеку как средство преодоления отчуждения от другого человека, как средство избегания одиночества. В этом смысле любовь по праву объявлялась высшей ценностью бытия человека и вершиной его нравственного отношения к другим людям. Любовь – это переживание другого человека во всем его своеобразии и неповторимости, писал австрийский философ XX века Виктор Франкл. Несчастная и счастливая любовь, взаимная и безответная, одинокая и сострадающая. Всевозможные философские традиции наделяли любовь необычными смыслами, облачая ее в разные одежды. Тем не менее, несмотря на многообразие концепций и различных подходов к пониманию этого феномена, любовь остается откровением, мистерией, которая разворачивается в глубоком интимном сопряжении человека с миром. Любовь – это дар, любовь – это обмен, любовь – это волшебство, поскольку она окутывает мир тайной других людей, позволяет постичь глубину человеческой природы и познать самого себя в духе Сократа. Любовь – это соучастие, и проникновение в другого с такой точностью, которая позволяет структурировать собственное «я», собирать свою личность из осколков различных идентичностей в сильный смысловой центр собственного духа, обращенный к миру с призывом любить и быть любимым.